защелкало переговорное устройство. «Пятый, пятый, что там у тебя, где ты?» «У меня все нормально», — ответил Игорь. «Жива заложница, только рыдает. А второй заложник куда-то делся. Судя по всему, тоже жив. Какие указания, товарищ капитан?» «Ну какие указания? Приводи ее в чувство и дуйте к дороге. Там, у штабной палатки, фельдшер дежурит». «Как, дойдет она сама?» «Не знаю», — пожал плечами Игорь. «Попробую довести». «Ладно, Игорек, если чеченца увидишь, стреляй на поражение, не геройствуй. Он где-то близко бродит. И еще трое, по нашим сведениям, ушли. Так что гляди осторожней. Все, конец связи». Вдали послышалось несколько коротких очередей. «Кончай истерику», — рявкнул Игорь и поднял Машу за локти. «Вот выйдем из района боевых действий и рыдай себе на здоровье». Маша встала и вытерла слезы кулаками. «Ты думаешь, если человека ударили затылком о камень, он может выжить?» «О, Господи!» — вздохнул Игорь. «Ну ты совсем глупая или придуриваешься? Если он встал и ушел, значит, выжил. Вот у меня был такой случай, еще на гражданке, в 10 классе. «Ты, Мария Кузьмина, в рубашке родилась», — заметил военный фельдшер, разматывая бинт у Маши на шее и осматривая рану. «Еще бы чуть-чуть и задела артерию. Первый раз такое вижу, чтобы лезвие по касательной прошло». Он стал осторожно промывать рану. «Да не дергайся ты, это ж фурацилин, он не щиплет. Голову выше подними, ты откуда?» «Из Москвы». «И как тебя угораздило к самому Ахмеджанову в заложнице попасть?» «Сама удивляюсь», — попыталась улыбнуться Маша. «Я вообще-то отдыхать приехала». «Хорошо, небось, отдохнула», — покачал головой фельдшер. «Ты при разговорах рот-то не шибко раззевай. Я ж тебя бинтую, а ты мешаешь». «Ну вот порядок». Он закрепил повязку. «Пару дней так походишь, а потом пусть на воздухе заживает. Зеленкой смазывай. Даже красиво будет. Рана не глубокая, только кожа содрана». «Как вы думаете, шрам останется?» — спросила Маша. «Шрам. Ничего не останется, до свадьбы заживет. Шрам». Фельдшер усмехнулся. «Едва жива осталась, а из-за такой ерунды беспокоится». «Я не беспокоюсь, просто...» Из зеленой штабной палатки послышался треск переговорного устройства. «Ака, ака, я пятый», — весело заговорило устройство. «Как слышите? Прием, где вы там? Василич, прием!» Фельдшер взял микрофон. «Я, Ака, слышу тебя хорошо. Ты, что ли, Игорек?» «Я, Василич, я. Нашелся второй заложник. Жив, здоров, участвует в поисках. Скажи там, барышня, чтоб не рыдала больше». «А самого-то нашли?» «Нет пока. Все, Василич, конец связи». «Слышала?» Обернувшись к Маше, крикнул фельдшер. «Теперь уж все. Ушел он, бандитская морда. Ищи, свищи его, хоть все горы носом изрой». «Неужели не найдут?» «Считай все с концами. Там, говорят, еще трое бегают в зеленке». «В чем?» — нервно усмехнулась Маша. «В зеленке? Кто же их намазал?» «Ой, Господи!» — Василич презрительно скривил губы. «Ни в чем, а где? В лесу, значит? Этих троих, может, еще и поймают. Но Ахмеджанов, он всегда уходит, будто заговоренный». Вдали застрекотали вертолеты. Они вышли из палатки. «Это подкрепление?» — спросила Маша. «Какое подкрепление? Сейчас покружат над горами и назад на базу. Там уж, небось, местное правительство рвет и мечет. Протесты в Москву шлет, официальные». «Почему протесты?» — удивилась Маша. «Здесь же и так наши войска стоят. Ведь не для того, чтобы в море купаться». «Одно дело войска, другое — боевые операции», — стал объяснять Василич, но шум вертолетов заглушил его слова. Два военных вертолета летели совсем низко, прямо над головой. Трава стелилась к земле, трепетали и хлопотали брезентовые стенки палатки. Сильная струя ветра ударила в лицо. Маша зажмурилась. А когда открыла глаза, перед ней стоял Вадим. Фельдшер взглянул на них и отошел в сторонку, к закопченному походному кирогазу. Он успел приготовить чай, выкурить папиросу и, наконец, не выдержав, позвал. «Эй, заложники, кончай целоваться, обниматься. Давайте в палатку, чай пить будем». «Отличная штука, ваш кирогаз», — заметил Вадим, осторожно взяв в руки обжигающую жестяную кружку с чаем. «Только воняет и коптит». «Я без него, родимого, как без рук», — сообщил фельдшер. «Но воняет он сильно, это правда, и копоти много. Зато чаек хорош». «Да, чай какой-то особенный», — кивнула Маша. «Очень вкусный». Послышались голоса и шаги. В палатку заглянул Константинов. «Ну что, товарищ полковник, не поймали?» — спросил фельдшер. «Нет, Васильич», — покачал головой Константинов. «Не поймали». «А тех троих? Вы заходите, чайку попейте с нами». «Спасибо, Васильич, от чая не откажусь. Из тех троих одного уложили, другого взяли живым, а третий ушел». «На базу скоро полетим?» — спросил Васильич, подавая полковнику кружку с чаем. «Часа через полтора, как вертолеты вернутся». «Слушай, Васильич, вот ты тут сидишь, чаи распиваешь, а там Старлей руку ободрал до мяса, и кирогаз твой коптит», — заметил полковник. «Ты бы вышел, помазал Старлея йодом, и примус успокоил бы свой». «Ладно, понял». Васильич кряхтя поднялся и вышел из палатки. «Ну что, Мария Львовна?» Константинов пристально взглянул на Машу. «И не жаль вам синеглазой корреспондентки газеты «Кайф» Юлии Ворониной? Она объявлена в розыск, подозревается в убийстве кандидата в губернаторы, во всяком случае в соучастии». «Юлия Воронина никого не убивала», — тихо сказала Маша. «Она только подкинула чеченской марионетке кассету, на которой он сам был заснят. Помните, как в финальной сцене Гамлета? Ступай, отравленная сталь, по назначению». «Юлия Воронина только прикрепила лейкопластырем кассету к крышке унитазного бачка в индивидуальном сортире в офисе Иванова. А чеченцы нашли и убили Иванова». «Я не сомневаюсь, что вы, Машенька, станете знаменитой актрисой», — медленно произнес полковник. «Но мой вам совет на будущее. Никогда не занимайтесь самодеятельностью. Самодеятельность и профессионализм — вещи несовместимые». «Это была самооборона», — возразила Маша. «Ахмеджанов не успокоился бы, пока не нашел кассету». «Глеб Евгеньевич», — вступил в разговор доктор, — «теперь, вероятно, кассета уже потеряла для вас всякий смысл. Там уже нет ничего для вас нового». «Почему? Есть кое-что». «Глеб Евгеньевич, я еще должен вам сказать, в местной милиции есть такой капитан Анатолий Головня. Он тоже чеченская марионетка. Он приходил ко мне сразу после того, как они обнаружили пропажу кассеты. Провоцировал меня сдать Ахмеджанова довольно грубо и неумело. Думаю, Ахмеджанов проверял меня таким образом. Правда, может, он липовый капитан, и удостоверение у него липовое». «Нет, Вадим Николаевич, Головня был настоящим капитаном милиции, и удостоверение у него настоящее». «Вы сказали, был? Его уже арестовали?» «Арестовали», — кивнул полковник, — «только допросить не успели. Он умер в тюремном госпитале». «Как сам?» «Хороший вопрос», — улыбнулся полковник. «По официальному заключению, сам». «Глеб Евгеньевич», — тихо спросила Маша, — «как вы узнали, что Юлию Воронину сыграла именно я?» Константинов молча вытащил из кармана коробочку из-под контактных линз. В палатку заглянул фельдшер. «Товарищ полковник, я извиняюсь, там ребята бомжа какого-то подобрали, говорят, бродил по лесу». Вадим выскочил из палатки первым. «Андрюха жив», — прозвучало у него в мозгу. На траве сидел страшно худой, сгорбленный старик в лохмотьях. Реденькая седая борода чуть шевелилась на легком ветру. «Неужели это он?» — прошептала Маша. Ты ведь не видел его мертвым. Он мог выжить, почему нет? Нет, Машенька. Грустно покачал головой Вадим. Андрюха погиб. Это совсем другой человек. Такие, как он, есть в каждом селе. Здесь, в горах. Этому повезло. А Андрюха погиб. Как тебя зовут? Обратился доктор к старику. Иван. Тихо ответил тот. Перед самым Новым годом пошел дождь. Москва утопала в ледяной слякоти, только по ночам глубокие лужи затягивались тонкой корочкой льда. Иногда дождь сменялся колючей серой крупой, которая таяла, не долетая до земли. «Если сейчас ударит мороз, — говорил Машин папа, усаживаясь на заднее сиденье Тойоты, — будет такой гололед, что вам, Вадим, прибавится работы. Всех ведь и с переломами, и после дорожных происшествий к вам повезут, в институт Склифосовского». На чудом уцелевшей Тойоте теперь был московский номер. Она не ехала, а почти плыла по глубоким лужам старых переулков. Выехали на Тверскую, под колесами захлюпала ледяная каша. «Лева, закрой окно, — сказала Машина мама, — ты нас простудишь». «Натальюшка, тепло. Так приятно ехать с приоткрытым окном. Но не в декабре». «Тоже мне декабрь», — пожал плечами Лев Владимирович. «Вадим, у вас там за городом есть хоть немного снега?» «Там все бело, никакой слякоти». «Хорошо, а то Новый год без снега — это грустно». В тихом дачном поселке в 40 километрах от Москвы Вадим купил небольшую двухэтажную дачу. Денег, полученных за квартиру и дом в курортном городе, едва хватило на покупку и ремонт подмосковного дома. Ремонт пришлось делать капитальный, проводить горячую воду, встраивать ванную. Закончился он всего неделю назад. Новый год собирались встретить вчетвером, с Машиными родителями, в новом, свежеотремонтированном доме. А сегодня, 30 декабря, должна состояться премьера на учебной сцене Малого театра. Известный молодой режиссер поставил со студентами спектакль по пьесе Островского «Бешеные деньги». Маша была в главной роли, играла Лидию Юрьевну Чебоксарову, взбалмошную и расчетливую красотку. «За городом, конечно, хорошо, — вздохнула Наталья Дмитриевна, — но страшновато зимой. Особенно, когда вы, Вадим, сутки в своем склифе дежурите, а Машенька ночью одна». «Наталья, перестань, пожалуйста, — поморщился Лев Владимирович. — Мы давно уже это обсудили, все слова сказали. За городом не опаснее, чем в Москве. А воздух там чище. Тишина, петухи по утрам кричат». «Как, Вадим, кричат у вас петухи по утрам зимой?» «Кричат. Но не у нас в поселке, а в соседней деревне». Официальная премьера спектакля должна была состояться в первые дни после Нового года. А это игралось для мам и пап по старой театральной традиции. Зрительный зал учебной сцены вмещал всего 300 человек. И из этих 300 не было практически ни одного случайного зрителя. Войдя в фойе, Вадим почувствовал себя неловко в театральной толпе, где все со всеми знакомы. К Машиным родителям кто-то без конца подбегал, здоровался, обязательно целуясь, спрашивал, как дела, тут же убегал, не выслушав ответа. Впрочем, они отвечать и не собирались, так было принято. С Вадимом тоже здоровались, как со старым знакомым. Красивый молодой человек, похожий на какого-то известного американского актера, проходя мимо, сказал Машиным родителям «добрый вечер». А по лицу Вадима скользнул невидящим взглядом. «Саня, а ты разве не занят в спектакле?» — спросила Наталья Дмитриевна. Но молодой человек уже растаял в толпе. «Тот самый Саня, у которого случился острый аппендицит», — догадался Вадим. «На какого же американского актера он похож?» Так и не вспомнив, на какого, Вадим заметил в толпе высокую тонкую фигуру Белозерской. Через минуту к нему подскочил Арсюша. Мальчик вытянулся, похудел. На нем был темно-синий парадный костюм, галстук-бабочка. Рядом стоял очень полный пожилой человек с растерянным мягким лицом. «Познакомьтесь, Вадим Николаевич, это мой муж». Доктор пожал теплую влажную руку всемирно известного пианиста и вспомнил, что видел его лицо по телевизору и на афишах у консерватории. «Папочка, это тот самый доктор, который мне вправил вывих». «Господи, какая сложная у них жизнь», — подумал Вадим. «Интересно, как этот ребенок рассказывал своему папочке про вывих? Ведь в обезьянник он ездил с Константиновым». Наконец раздался третий звонок. Зал отшуршал целлофаном букетов, отхлопал стульями, откашлялся и затих. Свет погас. Маленький живой оркестр вскинул смычки, зазвучала музыка. Вариации на тему какого-то старинного, очень знакомого романса. Медленно поплыл занавес. Вадим впервые видел Машу на сцене и не узнавал ее. Зато неожиданно для себя он узнал в надменной, циничной, но удивительно обаятельной Лидии Чебоксаровой, в бедной дворяночке, жаждущей выгодного брака, почти забытую корреспондентку Юлю Воронину. Возможно, ему только показалось, что в этих двух образах есть нечто общее. Просто Маша опять, как тогда, стала другой, чужой, совершенно незнакомой женщиной. Когда спектакль кончился и зажегся свет, зрители долго аплодировали. Режиссеры и актеры уже в пятый раз выходили кланяться. Маша, глядя в зал из-за охапки букетов, видела сквозь цветочные головки знакомые лица. Хлопающие ладони, слышала крики «Браво!». Конечно, это еще не настоящая премьера, а как бы семейная, и аплодировал зал не столько таланту режиссера и актеров, сколько своим детям, внукам, племянникам, друзьям, ученикам. И все-таки было очень приятно. Если такие же аплодисменты будут на официальной премьере после Нового года... Вдруг Маша перестала дышать, застыла и чуть не выронила букеты. В зале среди множества знакомых лиц она увидела одно, которое надеялась больше никогда в жизни не увидеть. Она сначала обратила внимание на человека, стоявшего в самой глубине маленького бильетажа. Она заметила его, потому что он не бил в ладоши, как все, а стоял неподвижно. На долю секунды их глаза встретились, и сразу упал занавес. Когда он поднялся еще раз, в углу бильетажа никого уже не было. Москва, август-ноябрь, 1996 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Май 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Чумакова.